Если бы водителям давали приз за ползучесть, то, несомненно, первое место по праву досталось бы сегодня Игорю. Его синяя газелька, таща за собой автолавку, продвигалась по асфальту с упорством откормленного слизняка по капустному листу. Медленно, но верно. Через каждые 10 метров Игорь поглядывал в боковое зеркало, проверяя состояние буксируемой машины. А рядом с ним сидел парнишка с серыми глазами. И Игорь думал, что сегодня честно выполнил задание сделать доброе дело. Когда он был маленьким, они с бабушкой часто играли в такую игру. С самого утра загадывали, кому из них лучше удастся сделать доброе дело. Называлось это «играть в добрилку». Чаще всего в этой игре побеждал он, потому что бабушке было трудно выбрать время на добрые дела. Она то обед готовила, то навещала больную соседку, то шила, то стирала. Вот Игорек и старался за двоих. Пойдут они с бабушкой гулять. Он тетеньке с тяжелыми сумками дверь поддержит или, например, малышу на детской площадке своими игрушками даст поиграть. Один раз, когда незнакомая девочка боялась съехать с горки, он обхватил ее сзади и съехал вместе с ней. Только девочкина мама почему-то ругалась. Когда Игорь стал постарше и пошел в школу, он уже и без игры отличал хорошие дела от плохих. Но нет-нет, бабушка предлагала, а не сыграть ли нам в добрилку? Призом служило право выбора фильма на видеокассете. Бабушка предпочитала смотреть всякую муру про любовь и старинные замки, а он уважал мультики и фильмы про войну или героев. Чтобы кино лучше смотрелось, бабушка намазывала ему маслом бутерброд и посыпала сверху сахарным песком с корицей. Игорь обожал лежать на диване с тарелочкой на животе. И пока на экране бегают всякие ископаемые монстры, чувствовать во рту сладкое похрустывание сахарка и ощущать себя в полной безопасности. «Я обязательно стану спасателем», — обещал он бабушке после очередного просмотра. «Главное, чтобы ты стал хорошим человеком», — отвечала бабушка. «А там уж как Бог даст». Когда Игорю исполнилось 10 лет, бабушка умерла. Не стало больше вечерних просмотров фильмов, и бутерброды самому себе мазать оказалось не так вкусно, как получать их из бабушкиных рук. Но, видимо, бабушка не забыла про него на небесах и умолила Господа исполнить детскую мечту своего внучка, сделав его спасателем хотя бы на время. Дело в том, что на самом деле Игорь Викторович Пушкин, 26 лет от роду, был археологом, а опытным лесовиком сделался по причине поиска мест древних поселений. Когда в области начались лесные пожары, оказалось, что именно он замечательно подходит на роль командира летучего отряда пожарных, сколоченного из местных парней с целлюлозно-бумажного комбината. «Радуйся, Пушкин! Поедешь начальником отряда пожарных!» — огорошил научный руководитель Сергей Феофилактович Грибов, со смаком произнося вслух громкую фамилию Игоря. «Ты знаешь здешние леса лучше местных, у тебя есть опыт организации полевых стоянок, и в конце концов ты должен не дать погибнуть остаткам культурного слоя». Со слов Грибова получалось, что в районе реки Водлы горит лес. Возгорание заметили с вертолета, и в район бедствия выбросили первую партию пожарных. Площадь огня приличная и расположена в районе сосновых боров с беломошником и сухостоем. Людей не хватает, и надо срочно лететь. «На 2 дня, Пушкин, максимум на 3», — утомленно прикрыв глаза, пообещал Грибов. Под носом научного руководителя красовались тонкие усики, закрученные колечками на манер Сальвадора Дали. И весь вид Феофилактыча излучал утонченность и изнеженность. Но в институте ходили легенды, как Грибов, отстреливаясь из автомата, спасал раритеты Кабульского музея, а в момент развала СССР не дал разграбить собранную по крупицам уникальную коллекцию древностей купца Симагина. «Сергей Феофилактович, я не умею тушить пожары!» Игорь постарался придать голосу твердость и убедительность. «Я и огнетушители в руках ни разу не держал!» Говоря это, он сразу вспомнил, что привирает. Держал он в руках огнетушитель. Ох, держал! В институтской столовой официантка Людочка как-то попросила его повесить огромный красный баллон на пожарный щит, а потом сполна рассчитала с ним стаканом компота из сухофруктов. «В общем, не подведи российскую науку, Пушкин. Кто-то должен остановить огонь», — подвел итог Грибов. «Через 40 минут ты должен подойти в местное отделение МЧС. Там все скажут». «Конечно, что ни случись, виноват Пушкин», — обиженно пробубнил новоиспеченный пожарный, но возражать не стал. «Если не он, то кто?» «Не девчонки же из отдела прикладного искусства». Вертолет МЧС начальника пожарной группы загрузили в чем был. Короткие обрезанные кирзачи с одним носком и штормовка на голое тело. Он еще подумал тогда, что ладно, пару дней продержится без проблем. Погода жаркая, любоваться в лесу на него некому. Через неделю сапоги порвались, а прогоревшая дырами штормовка стала напоминать творение безумного портного. Спасибо двум медсестричкам из районного медпункта, которые презентовали старые резиновые сапоги и новехонький белый халат невероятных размеров. Видок получился такой, что с первой встречи бывалые таежники шарахались в сторону, а когда он представлялся Пушкин, буквально закатывались в истерике, принимая его за клоуна, отбившегося от цирковой труппы. Чуть позже, с очередной вертухой, прислали зубную щетку, пасту и нормальную робу. Спать приходилось в чехле, из-под спальника. Но грех было жаловаться. Рабочие отдыхали прямо у костра. На пожарище Пушкин прежде никогда не был. Книжки, конечно, читал и теорию знал, да и старые горельники в лесу не раз видел. Страшное, тоскливое зрелище. Лес в основном горит по человеческой неосторожности. Так было и в этот раз. Группу Пушкина в составе 10 человек выбросили на левом берегу реки, примерно в 3 километрах от очага возгорания. После 2 часов плутаний они с трудом вышли на пожарных, и то благодаря вертолету, зависшему над огнем. Скорее всего, с вертухи скидывали провиант и оборудование для тех, кто спрыгнул первым с самолета на парашюте. Так оно и оказалось. 10 человек спасателей производили какие-то манипуляции на земле. В сегодняшних реалиях это походило бы на группу террористов, переносящих ящики, очевидно, со взрывчаткой, и готовящихся что-то подорвать. Собственно, он тогда угадал — аммонит. Поприветствовав новичков, руководитель спасателей тут же раскидал народ на группы по 3 человека и закрепил к одному из опытных пожарных. Началось тушение. Основной инструмент — лопаты и веники, которые умельцы тут же мастерили из ближайших кустов. Технология была простой. Один из рабочих сбивал пламя самопальной метелкой, а другой тут же засыпал костерок почвой. У пожарных были еще своеобразные приспособления в виде заплечного мешка, соединяющегося с насосом. В мешок заливалась вода, а движениями насоса из наконечника вырывалась под давлением струя. Таким образом, можно было сбить и остановить низовой пожар. Спустя 3 часа поступила команда на отдых. Долго отсиживаться не пришлось. Глотнув теплой воды из пластиковой канистры, пожарные снова отправились на тушение огня. Тем временем незаметно стемнело. Полная тьма наступила в 1 часа ночи и продолжалась в течение 2 часов. Горящий в полной темноте лес. Грандиозное зрелище. Группе Пушкина удалось несколько локализовать пламя на своем участке, но из-за сильного ветра пожар перекинулся на правый берег реки. Тогда спасатели приняли решение сбивать пламя взрывом. Делается это так. По периметру очага возгорания в 2 ряда выкладывается шнур из тротиловых шашек. Происходит детонация, и взрыв сбивает пламя. Затем приходят люди с лопатами и вениками и локализуют пламя окончательно, а водяными помпами заливаются самые интенсивные участки. Так, через 2 недели пожарной работы из недотёпа археолога выковался опытный огнеборец. Поэтому, когда по возвращении на раскоп научный руководитель Грибов с томным вздохом сообщил, что соседний район захлебывается от огня и просит помощи, Пушкин возражать не стал, безропотно приняв командование группой спасателей. В последний раз к месту пожара его группа пробиралась через горелое болото. К счастью, по горельнику прошелся сильный ливень, и напрягаться не пришлось. Кроме того, судьба подкинула небольшой подарочек в виде симпатичной девушки, вышедшей из 1-го же дома, около которого они остановились на привал. Сидящий на пассажирском месте пацан чем-то неуловимо напоминал Игорю ту девушку, русоволосую, с нежной улыбкой и припухшими от недосыпания глазами. Надо будет расспросить Федора о деревеньке. Может, девушка давно уехала или прочно замужем и имеет 5 детей? Последний километр перед райцентром Игорь с Голубевым преодолели уже на выдохе, понимая, что безнадежное предприятие благополучно заканчивается. Затормозив у синей будочки из профильного железа с надписью «Автосервис», Игорь подмигнул Федьке, отказавшись от оплаты за буксировку, пожал руку Голубеву и пообещал: «Как-нибудь еще встретимся». Самым противным было то, что Голубев решительно не представлял, кто мог подрезать тормозные шланги. Конечно, он не персик в сиропе, чтобы всем нравиться, и недругов у него хватает, тем более при несговорчивом характере и собственном бизнесе. Взять хотя бы соседа, Ваньку Гаврилова, которого через день приходится спускать с лестницы за дикие крики под дверью, или старуху Мозжилиху, ненавидящую его с того момента, когда он 3-летним пацанчиком показал ей язык, выпачканный черникой из пирога. Еще настырного предпринимателя Голубева терпеть не могла лаборантка Зайчикова из СЭС, длинноногая красавица с совиными глазами и злым языком. Она считала себя девушкой утонченной и демонстративно брезговала общаться с мужчинами в обтрепанных турецких джинсах, особенно если эти мужчины отвлекали ее от разговоров по телефону и просили оформить документы побыстрее. Само собой, у всех людей есть симпатии и антипатии, но чтоб так. Тем более, что сосед Ванька по трезвости нормальный мужик, а с пьяну тормозных шлангов не найдет. Ему бы до квартиры добраться. Старуха Мозжилиха точно не полезет под машину, хотя каждое утро грозит клюкой из окошка и кричит, что поганая автолавка отравила ей всю экологию, особенно печень. Мысль о манерной Зайчиковой, подползающей под машину в мини-юбке и с зажатым в зубах ножом, тем более казалась нелепой. но смех смехом, а тормоза кто-то подрезал. Кто? Придется теперь караулить врага каждую ночь, а утро начинать с осмотра машины. Когда Голубев попросил в автомастерской поставить ему новые тормозные шланги, ремонтник Ряхин ахнул. «Голубь, какой супостат тебя сосвету решил сжить? Это не хулиганство, а покушение на убийство. Надо бы участковому сказать». Ряхин был широкоскулым, плосконосым мужиком со внешностью, вполне соответствующей своей фамилии. Авторемонтное дело он знал отменно. Все районные автовладельцы сходились во мнении, что если машинка побывала в руках Ряхина, то проедет на добрую сотню тысяч километров больше, чем положено сроком службы. Но помимо изумительного мастерства автослесаря Ряхина отличала любовь к театральному искусству. Всякий раз, когда ему приходилось браться за ремонт, он воздевал очи к небесам, вскидывал вверх руки и гневно возглашал: «Нет, люди добрые, вы только взгляните!» «Что, что, Ряхин, миленький, говори правду, какая бы она ни была, не щади меня!» — пугался клиент. «И из-за этой ерунды ты решился потревожить мой отдых!» Глаза Ряхина метали громы и молнии, а челюсть начинала угрожающе двигаться, как у каннибала берега слоновой кости, в предвкушении обеда. «Ой, Ряхин, ну, пожалуйста, посмотри машинку. Я сам не умею», — менялся в лице проситель. Если автолюбитель упрашивал натурально, то Ряхин снисходил до беседы, и на его лицо спускалось добродушное выражение. Но если клиент не желал подыгрывать, то Ряхин мог долго ломать комедию, доводя посетителя до крепких выражений. Но, услышав просьбу Голубева поменять сразу 4 подрезанных шланга, Ряхин шутить не стал, а без слова лег на деревянный лоток на колесиках и живо закатился под машину. «Крепко тебя!» Голос лежащего под днищем Ряхина доносился как из подводного царства, и Голубев подумал, что Ряхин поднаторел в болтовне лежа. Сам бы он не смог непринужденно вести беседу, когда на лицо осыпается грязь с днища. «Слышь, голубь, не заметь ты вовремя тормоза, лежать бы вам сейчас в морге. Небось уже знаешь, что сегодня под утро на 10-м километре два мужика на джипе разбились». «Откуда? Мы с утра в разъездах по деревням». «Я думал, сорока на хвосте уже всем разнесла». Ноги Ряхина шевельнулись в знак продолжения разговора. «В бетонную опору моста въехали. Гаишник сказал, и водитель, и пассажир, оба в смятку. Одного из машин автогеном вырезали, а другой переломан, как щука в мясорубке. Ни одной кости целой не осталось. Неизвестно, выжит ли. Хотя гаишник сказал, лучше бы ему не выжить. Будет всю жизнь лежать в памперсе и есть с ложечки». Голубев уловил, как от замечаний Ряхина побледнел Федька и успокаивающе улыбнулся, хотя у самого на душе орудовала банда кошек с острыми когтями. «Слава Богу, что Федюнька вовремя подломал глушитель! То, что могло бы произойти!» Голубев живо представлял всю дорогу, напряженно следя за дорожным полотном. Он навидался аварий на своем веку, и самое страшное в них было видеть, как возле разбитых машин валяются детские игрушки и маленькие туфельки. За себя он совершенно не боялся, но мысль о том, что в аварии мог пострадать Федор, вселяла ужас. За ту неделю, что Федька жил в райцентре, Голубев понял, что больше всего на свете хочет иметь семью и детей. Все равно каких, девочек или мальчиков, а лучше девочек и мальчиков сразу. Главное, чтоб они были смешные, ушастые, с распахнутыми глазами и звенящими голосками. А еще хорошо, если бы они хоть чуть-чуть походили на Юлию. На этом месте Голубев обычно обрывал мечты, силком отводя мысли в сторону. Хотя бы на дедову рукопись и на то, что ему в ней завещано. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. А он в этот самый гуш, можно сказать, уже вцепился обеими руками. Он так задумался, что вздрогнул, когда Ряхин с грохотом выкатился из-под машины и, вытирая руки ветошью, сказал: «Осталось прокачать тормоза, и можешь ехать. С тебя, голубь, 5 рик со скидкой. Шланги поставил импортные, качественные, но, сам понимаешь, против лома нет приема». «Если нет другого лома», — докончил фразу Геннадий и протянул бумажку в 5000, думая, что на данный момент остался практически без денег. Весь капитал в товаре, а у него подходит срок платежа по кредиту. Автолавка добиралась до мастерской почти 2 часа. И за это время погода успела испортиться, пригнав в край центру огромное стадо лохматых серых туч, раздутых от дождевых капель. Легкий теплый ветерок сменился резкими порывами сырого ветра, сулящего ненастье. Отправив Федьку, ежившегося в легкой футболке, в кабину, Голубев устроился рядом и послушно нажимал на педаль тормоза, следуя указаниям слесаря. Ряхин кричал: «Жми!» И Голубев носком ноги давил педаль вниз. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. 3 раза каждый тормоз. Монотонные движения не мешали перебирать в уме события сегодняшнего дня и вспоминать о спасителе по имени Игорь. Голубев сразу узнал его. Это был тот самый пожарный, который разговаривал с Юлией на крыльце бабы Лениного дома. Широкоплечий, уверенный в себе мужчина из тех, кого обожают женщины. А как он смотрел на Юлю? Вспоминая оценивающий, восхищенный взгляд Игоря, Голубев почувствовал, как у него напряглись мышцы шеи, словно он нес на плечах мешок с цементом. «Готово!» Скрестив руки, Ряхин дал понять, что работа закончена, и махнул ладонью. «Езжай! Счастливого пути!» С ремонтом управились как раз вовремя, потому что в окно кабины заколотил мелкий дождик, размывая по стеклу дорожную пыль. По обочинам дороги прибавляли шаг пешеходы, а пожилые дачницы, которые никуда не выходят без зонта, поспешно распахивали над головой разноцветные купола из нейлона. Несмотря на дождь, на тротуаре стояло несколько человек, и когда автолавка проехала мимо толпы, Голубев с Федькой увидели, что около панельного здания ГАИ, больше похожего на общественный туалет, припаркован разбитый джип. Один вид мощной черной машины, словно расплющенный гидравлическим молотом, заставлял прохожих сбавлять шаг, а автомобилистов притормаживать. Видимо, удар был чудовищной силы, потому что передок оказался внутри салона, выворачивая наизнанку обе боковины, располосованные автогеном спасателей. Может, у них тоже тормоза отказали? Неужели в городе завелся сумасшедший преступник? Мелькнула неприятная мысль, перебитая вопросом Федора. «Ген, а это ведь та самая машина, с которой мы на болоте столкнулись. Ну, помнишь, ты потом мне еще приемчик с пальцами показал». «Действительно, похоже на старых знакомых. Бедняги». Сочувственно покачав головой, Голубев подумал, что, может, прав Ряхин, и стоит рассказать участковому про подрезанные тормозные шланги. Пусть тщательнее проверят ходовую у джипа. Не дай бог, еще кто-нибудь разобьется.